Глава 20. «У меня всего 14 минут до встречи с мэром и начальником полиции», — объявил Эстрада. «Так что постараемся покороче». Все расположились вокруг длинного металлического стола в мобильном командном центре. Перед тем, как сесть, Эбби сняла бронежилет и повесила его на спинку стула. Бейкер, командир группы захвата, остался в жилете и, судя по всему, чувствовал себя в нем совершенно комфортно. На столе был разложен подробный план школы. «Агент Келли, наш связной с ФБР», — Эстрада указал на одного из сидящих за столом. «Он проинформирует нас о том, что бюро удалось выяснить на данный момент». Пару месяцев назад Эбби уже доводилось работать с Келли. С момента их последней встречи тот, похоже, решил отрастить козлиную бородку. Довольно прометчивое решение. Волосы у него на лице были редкими и клочковатыми, а из-за проплешины прямо под подбородком казалось, будто две части бородки пытаются убежать друг от друга. Келли подался вперед и прочистил горло. «А сегодня утром один из наших аналитиков заметил всплеск активности на одном из форумов стражей. Было много разговоров о торговле детьми с целью сексуальной эксплуатации в одной из нью-йоркских школ. Касательно даты и времени высказывались различные предположения, но большинство участников форума сходилось на том, что это мероприятие должно состояться сегодня днем». «А почему, собственно, они так подумали?» — спросил Эстрада. «Один из участников форума обнаружил пару орфографических ошибок в твитте одного высокопоставленного сотрудника полиции. Стражи сочли их намеренными, как сигнал так называемой клики, на которую тот якобы работает, как некое кодированное послание, в котором... «Господи Иисусе, забудьте, что я спрашивал», — простонал Эстрада. «Обычно такая шумиха довольно быстро стихает, но в данном случае имелись указания на то, что некая местная группа вчера расшифровала это послание и вознамерилась предпринять какие-то практические действия». «Нам известны личные данные людей из этой местной группы?» «Пока нет. Но мы сейчас как раз этим занимаемся. Все указывает на совсем небольшую группу. Менее чем из 10 человек. Мы предупредили полицию Нью-Йорка и попытались связаться со школой, но никто не подошел к телефону. А вскоре получили сообщение о стрельбе». «Есть какие-то представления, насколько опасны эти психи?» «По некоторым оценкам, группа сторонников теории заговора под названием «Стражи» насчитывает более миллиона приверженцев в одних только Соединенных Штатах. Там можно встретить кого угодно. От скучающих 12-летних мальчишек до 80-летних бабулек», — Келли пожал плечами. «Дядя моей жены тоже так называемый страж. Так что можете представить, какая радость для меня встречаться с ним на Рождество. К сожалению, в этой группе состоит и ряд хорошо вооруженных экстремистов, некоторые из которых ранее привлекались к уголовной ответственности. В прошлом году мы арестовали одного такого стража, который изготовил дома несколько самодельных бомб. Я пока не знаю, с такими ли людьми мы сейчас имеем дело». Эстрада повернулся к Эбби. «Вы разговаривали с одним из них. Какое у вас сложилось впечатление?» «Я думаю, что люди, с которыми мы здесь имеем дело, чрезвычайно опасны. Хотя и не потому, что они агрессивно настроены», — сказала она. «Основная эмоция, которая движет ими в настоящий момент, — это страх. Человек, с которым я общалась, не рвется в бой. Он требует, чтобы мы держались подальше, и угрожает причинить вред заложникам, если мы этого не сделаем. Эта осада явно не то, что он предвидел. И прямо сейчас он чувствует себя угодившим в ловушку, чем явно напуган. И пока этот его страх нарастает, жизни заложников в большой опасности. И что еще хуже, он крайне подозрителен. Уверен, что полиция желает заложникам смерти. Выражаясь его собственными словами, чтобы подчистить концы. Основное убеждение стражей заключается в том, что правоохранительные органы контролируются некой тайной кликой», — объяснил Келли. «Тогда что мы можем предпринять в этой связи?» — спросил Эстрада. «Прежде всего, нам нужно притушить его страх и дать ему чувство контроля над ситуацией», — сказала Эбби. «Я бы предложил убрать этот вертолет, если он нам не нужен. Я понемногу устанавливаю с ним взаимопонимание и работаю над тем, чтобы он стал воспринимать меня по-другому. В качестве первого шага мне нужно, чтобы он доверял моим намерениям. Думал обо мне, как о своем союзнике в полиции. С его точки зрения я уже слышала о стражах и о том, как они разоблачили Харви Вайнштейна. Как они... Что? Эстрада помассировал переносицу. Стражи утверждают, что именно они раскрыли правду о сексуальных домогательствах со стороны Вайнштейна, — объяснила Эбби. Они считают это одной из своих самых крупных побед. — И вы думаете, что он поведется на ваше заверение в том, что вы ему верите? — Может, и нет, поначалу. Но все хотят, чтобы им верили. И этим людям нужен союзник. А еще я постаралась подчеркнуть, что он сострадательный парень, который хочет поступить по совести. Надеюсь, услышав, что я думаю о нем как о сострадательном человеке, он попытается соответствовать этим ожиданиям. Это должно помочь нам в переговорах. — Хорошо. Вы получили от него какую-то информацию? — У меня есть его прозвище. Он сказал, что я могу называть его Гусеницей. Учитывая странный выбор псевдонима и тот факт, что он довольно быстро назвал его, это, вероятно, никнейм или имя пользователя в интернете. — Мы поищем на форумах, — пообещал Келли. Эбби кивнула и посмотрела на Эстраду. — И стоит проверить номерные знаки всех автомобилей, припаркованных в соседних кварталах. — Мы уже этим занимаемся, — сказал тот. — Ищем все машины, которые не принадлежат кому-то из сотрудников школы или местным жителям. И уже изучаем записи с камер наблюдения в этом районе. — Что вы можете сказать мне о заложниках? Вы ведь общались с директором школы? — Всего несколько секунд. По-моему, некоторые из них могли пострадать. Когда я разговаривал с директором, по его тону было понятно, что он хотел что-то сказать о Карлосе Рамиресе. Но гусеница выхватила у него трубку, и еще Генри успел упомянуть, что Тельму Нельсон ударили по голове. — Получится ли уговорить их освободить пострадавших заложников? — Я попробую. Но сейчас вообще-то сомневаюсь, потому что доверие между нами практически нулевое. Эстрада перевел взгляд на Бейкера. — А что, если нам все-таки придется штурмовать здание? Бейкер указал на чертеж. Административное крыло школы находится на верхнем этаже восточной части. Вот кабинет директора. А соседняя комната — это кабинет секретаря. Они закрыли жалюзи в этих комнатах и забаррикадировали окна, придвинув к ним мебель. Мы знаем, что они пользуются стационарным телефоном в директорском кабинете. — Думаю, именно там они и держат заложников, — вклинилась Эбби. Во время нашего первого разговора этот гусеница крикнул заложникам, чтобы они не двигались с места. По словам замдиректора, это еще единственное место, откуда они могут следить за трансляцией с камер наблюдения, — продолжал Бейкер. Поэтому я уверен, что они забаррикадируются именно там. К сожалению, зона покрытия камер довольно плотная. Если мы не отключим электричество, они увидят, что мы приближаемся. — А если отключим электричество, то могут убить заложников, — сказала Эбби. — Они уже говорили об этом. — Я надеялся, что трансляция с камер пишется в облако, что позволило бы нам видеть то же самое, что видят они, а также подменить изображение, по сути, сделав нас невидимыми. Но, похоже, это замкнутая система, так что тут нам не повезло. Нанести быстрый и сильный удар — вот наш лучший шанс. Бойцы могут спуститься по веревкам с крыши и выбить окна. По-моему, вот это окно в кабинете секретаря не слишком-то хорошо забаррикадировано. Он постучал пальцем по плану. Возможно, нам удастся вывести их из строя без того, чтобы кто-либо из заложников пострадал. Но это рискованно. Однако сейчас мы работаем над созданием точной копии этой части здания в академии. И как только закончим, сразу начнем отработку штурма. Нам нужно, чтобы Малин выиграла нам немного времени, пока мы этим занимаемся. Эстрада посмотрел на часы. Ладно, через полчаса я хочу получить краткий отчет о состоянии дел от вас обоих. Малин, прошу вас найти способ наладить с ними постоянную связь. Нам никак не решить эту чертову проблему, если они не будут отвечать на звонки.